Глава 17. Последующие дни шли собеседования. 25 боевиков, ветераны различных войн и дел, многие из которых не могли привидеться бывшему Николаю Квашнину даже после дурной подростковой пьянки. Одинаковые вопросы, разные ответы. Все сливалось в одну утомительную, как вид из окна поезда, картину. Опыт, навыки, цели, нет ли скрытых целей? Текущее человеческое разнообразное однообразие, хорошо знакомое любому, кто работает с людьми, от кондуктора до священника. Ментат был реально очень полезен, но радар неожиданно поймал себя на том, что он в этом деле лишь инструмент. Пожалуй, что без него дело прошло было примерно так же, разве что навыки пришлось бы проверять дополнительно и демонстративно. Что до шпионажа и возможных подлянок, радар, несмотря на возраст, уже получил достаточно опыта, чтобы понимать, что на каждую хитрость найдется встречная. Если будет, то будет. Иллюзий на этот счет у него не было. 25 человек хотелось больше, но больше не позволяли ресурсы, нужные для оформления задатка и снаряжения. Остров предоставил грузовики и часть оружия, но это все. Немало, да, но суммы, ожидавшие боевиков на стабе в ожидании их возвращения, ясно, как нож у горла, намекали, сколько людей можно взять, а сколько уже не выйдет. Что ж, бандиты не солдаты. Пусть их и должно было быть, по разведданным, около 40, должно было хватить. Даже без четверых рейдеров на броневике. Не считая гостя и его помощника Гремлина с 8 водителями, годными не только за баранку. Официальный план, озвученный гостю и общей группе, был таков. Дальность камер слежения примерно известна. Значит, колонна остановится за достаточный отрезок дороги до них и выпустит вперед необорудованный микрогрузовик. Расстояние до внешки невелико, серьезных зараженных там не водится. Значит, доехать до базы она должна. Примут ли ее за свежаков или за совсем глупых рейдеров, неважно. Опасности, во всяком случае, никто не увидит. И значит, серьезного шума не подымет. Когда тачка подъедет на расстояние выстрела, один выстрел шмеля и радиовышкой конец, после чего вызвать подмогу уже не выйдет. На этом грузовик дергает обратно, вызывая по рации колонну. Отряд при поддержке броневика шустро вылетает вперед, быстро зачищая любое сопротивление. Базу никто не готовил к реально серьезному бою, так что сложностей возникнуть не должно. При озвучивании плана перед полным отрядом один из бойцов, участник очередной «Хрен запомнишь войны», удивленно замотал башкой. «Вот так запросто, и нас не угостят горячей встречи из снайперских гнезд и княжального пулеметного огня. Кто-то того чего-то не учел? Какие снайпера? Хорошие военные – это специалисты, достаточно дорогие в содержании. Нет там задач для таких ребят. Зачем? Набрать сброд за копейки и посадить в нору большего там не требуется. Собирать свежаков и хабар с перезагрузок, да иногда жать на тревожную кнопочку. Дело чуть более сложное, чем справиться умеренно тупая макака. Впрочем, макака теми делами побрезгует. Если бы та компания не пожмотилась, хоть на несколько минометов для общего прикрытия, даже это было бы трудно преодолимо. Реальные базы, собственно, внешников так и прикрыты. Один удар батареи прикрытия и любая местная атака – все, но муры – не внешники. Для них ребятки ограничились дешевым способом – беспилотниками. Что следует запомнить, времени у нас немного. Налететь, быстро решить дело грамотным обстрелом, если что, у нас и шмель есть. Загрузить по тачкам содержимое складов. Очень быстро оттуда отвалить, до того, как придет та самая колонна со спецназом. От внешки пути 2 часа, да еще вряд ли они там сидят в готовности, как пожарные. Значит, времени должно хватить. Всем все ясно. Гость оторвался от изучаемых карт местности и базы, сложил бумаги и убрал в карман. Лично мне все. Что ж, простота – залог успеха. По машинам. Да, еще. Сделаем небольшую петлю к сельсовету. Я там свои 2 грузовика со стоянки заберу. Понятно. Боевики и Бахус разбежались по кузовам. Колонна с Сивкой во главе выехала на север. Броневик на немалой скорости в очередной раз тряхнула на ухабе. Трот, поморщившись, сел возле шайтан-коробки, крашенной в известный армейский защитный цвет. «Так эта весовая штука должна, значит, нас прикрыть. Хорошо, что об этом лишние люди не знают. Иначе желающих подписаться под эту тему было бы намного меньше, включая меня. Только вызов беспилотников или радиосвязь тоже». Как он мне объяснял, в автоматическом режиме эта штука должна перекрыть возможность пользования радиосвязью, а беспилотники бить о землю. Прозвучал голос Адара из кресла стрелка. Мужик задумчиво изучал данные на дисплее чужой техники. «Именно обязательно бить? Беспилотник сам по себе ценность немалая. Если его посадить, навар вышел бы куда жирней». «Скорее всего, можно посадить, но для этого надо знать программирование и тонкости электроники. Ты их знаешь?» «Я точно нет. Авторежим для обезьяны может только так. Со слов нашего дорогого доктора, разумеется. Чужие слова и святое писание – сильно разные вещи, сам понимаю, но разбираться будем позже. Сейчас не стоит даже рисковать, сунув нос, куда собака нос не совала». Стоянка западнее сельсовета была весьма полезна для отдыха и пополнения горючего, жрачки и прочего. Серьезных стычек по пути не произошло, но даже просто многочасовой заезд всерьез изматывал, а короткие обыденные пострелушки требовали перезарядки и раздела добычи. Оставив броневик на Трота и Нома, радар уехал на стаб на грузовике острова. За рулем сидел молодой мужик неполных 30, обычное лицо. Шатен, как помнил парень, назвался Гремлином. «За что такое прозвание? Кинетик может не только замки открывать. В рейде доводилось и вражеские колонны останавливать за несколько метров. По дару и зовут. Гость сказал, что твои грузовики и тачка-ловушка тебя ждут на штабе. Но если возникнут сложности, меня знают как человека острова, так что проблемы можно будет решить из местного консульства. Хорошо, не будем затягивать. Поехали». Через час небольшая колонна присоединилась к группе. Переделанный рыбовоз и зеленый газ с большой белой надписью «Люди» заняли свое место во главе колонны сразу следом за Сивкой. Радар устало растянулся на лавке. «Трот, давай ты за пулемет, я немного выдохну. Ты наемников, что ли, за руль посадил? Дело твое, ты за главного, но доверия им особо нет». «Нет. Но сбежать из-под присмотра крупного калибра сложно. Поэтому чем ближе прицел, тем больше доверия». «Разумно. Слушай, а чё ты такое взял для груза? Не слишком-то удобно. Не в супермаркете выбирал. Что было, готовым и доработанным, то и взял». Резко взвизгнули тормоза. Тушку перенеприятно тряхнуло. «Что за... чур? Командир, смотри сам, сзади». Радар выглянул в щель в бойницу. На дороге стоял Бахус. «И что там не то с боевиками вокруг?» «Чур, Стелс, за мной». Без спешки парень подошел к стоявшему Стронгу. Вокруг него, лежая и сидя, корчилось шестеро боевиков. В одном из них радар узнал Гремлина. Тот скуля держался за голову. С трудом встав, рейдер прохрипел: «Пить». «Только живец пойдет?» Говоря, он вынул плоскую флягу из внутреннего кармана. Гремлин, дерганным движением схватив жестянку, жадно присосался к горлышку. «Ну и что за хрень тут происходит?» Бахус кивнул в сторону. На обочине в паре десятков шагов стояла группа из 5 человек. 4 мужчины и 1 женщина. Потрепанные и усталые люди, явно не один день идущие по улью. Из оружия у 2 мужчин были какие-то охотничьи ружья. «Видишь, к внешке идут. Если не помочь, не внешники, так споровое голодание их прикончит. Надо разъяснение провести, таков обычай, или удачи не будет». Гремлин оторвался от горлышка. «Ты, скотина, совсем берега попутал? Мало того, что колонну остановил по своей придури, еще и дар врубил. Я такого сушняка в жизни не знал. Мы же от похмелюги чуть не позагибались все. Оставь свои суеверия до другого времени. При чуть другом раскладе таких случайных зрителей вообще следовало по-тихому пришить, чтобы тема не сорвалась. Выбирай слова, а то опять ляжешь». Бахус, похоже, не был впечатлен. Радар поморщился, потом без замаха ударил его ладонью плашмя по лицу. «Ты не имел права останавливать колонну. Если уж приспичило, то через рацию следовало обратиться ко мне. Рации у вас есть у каждой из 5, и уж тем более спор со старшим не решается применением дара. Рация на это есть, ясно?» Тот посмотрел несколько сверху вниз. Радар скривило, как будто заболело несколько коренных разу. Следующая плеуха была зримо значительно сильнее. Бахуса реально качнуло. Долгие часы возни с таким механизмом арбалетов, литры живца и свойства улья явно что-то круто изменили в теле парня. Еще раз применишь дар и огребешь уже прикладом. Причем не только от меня. Графитные глаза были спокойны, но угроза звучала реально жестко. Тот опустил взгляд. Молчание продлилось пару минут. «У тебя брошюрки для свежаков есть?» «Есть». Бахус опять поднял лицо. 10 минут на все про все. Пошел. Тот поправил рюкзак на спине и рысью дернул к свежакам. Радар с кислым выражением лица оглянел поднявшихся бойцов и забрал обратно фляжку. «Гремлин, мы не диверсанты в рейде, чтобы резать случайных свидетелей. Нам опаснее камеры и беспилотники разведки. Так что лишнее ты устроил. А второго гранатометчика с такими навыками при нас нет. Трое других значительно хуже. Давай обратно в грузовик. Этого я заберу в броневик». Отдав короткий приказ вернувшемуся Стронгу, парень влез в люк. «Вот значит, каков твой дар похмельем по мозгам бить?» Радар чуть скинул брови, сидя на лавке напротив рейдера. «Ну, не только похмельем, могу и опьянением разной степени». Бахус даже не был смущен. «Вопрос можно?» «Можно, но если хочешь ответ, ко мне следует обращаться по уставу». «Товарищ командир, нифига, ваше сиятельство». «Ваше сиятельство, а почему, собственно, вас не проняло?» «Хрен знает, может, потому что я не любитель этого дела». «Это как никакая нимфа, ничего не добьется ни от женщины, ни от гомосека». «Ну, а я на такое клал. Будь ты не Бахусом, а Мамоной или Венерой, может, и вышло бы чего». «Значит, вот за такие штуки тебе на стабы вход заказан?» «Угу, хотя и полезно бывает. На том же сельсовете мы с барменом договорились. Он бухло разбавляет, а я по мозгам клиентам долблю, выручку делим. Хватало и на живец, и на хавчик, и даже на бухло для себя». Но чаще, конечно, даже на стаб не пускают. Первыми крикунами за безопасность здесь всегда те, кто держит местные бухаловки. Дело понятное, конкуренты не нужны никому. Броневик в очередной раз стряхнуло. Стоявший у стенки здоровенный картонный ящик отъехал назад, привлекая внимание. Бахус удивленно просмотрел надписи на коробке. «Аудиоцентр? Вы что, на дискотеку собрались?» «Скорее, на оперный концерт. Эксклюзивное прослушивание звезды оперы в Сериаулье Столбовского-Урчеева. Сам организовывал». Раздался саркастический голос Трота из башни. «Радар, давай уж лучше я за руль, а то подпортят наш гонщик ценную аппаратуру. В прицепе таких хрессор нет, реально может плохо выйти». «Хорошо, меняемся». Наступив на здоровенную металлическую коробку защитного цвета, без надписей, радар залез в освободившееся кресло. Улей мелькал за стеклами стрелковых щелей, пустыри, районы малозастроенные, куски селений всех размеров сменялись дикой нарезкой. Колонна ехала по дороге через типовой район пятиэтажек. Людей здесь сожрали явно уже не одну неделю как. Местность уже пропиталась тем духом опустошения, который был свойственен большинству частей мультиверсума. Хотя краска еще не облезла, асфальт еще не развалился, но битые стекла и пустые окна уже отметили эти места как неживые. Без всякого предупреждения с третьего этажа с лоджии отлетел здоровенный кусок жести ограждения. Следом, пролетев в стремительном прыжке многие метры, мелькнул здоровенный мертвяк. С жутким жестяным звуком удара он приземлился на капот газа, идущего за броневиком. Одним ударом когтистой лапы зараженный снес толстые прутья, защищавшие кабину спереди. Почти трехметровая в холке серо-желтая туша неловко качнулась назад. Пьяно пошатнувшись, здоровенная тварь обрушилась вниз. Еще пяток зараженных выпрыгнули следом, атакуя рыбовоз. Зазвучали выстрелы автоматов, боевиков из колонны. Здесь дело прошло легче. Все же сил вот так допрыгнуть у них не хватило, и потому попасть в них было проще. Дело заняло считанные минуты, даже секунды, но радар стоял возле бронированного монстра. Плюнув себе под ноги, он кинул взгляд на залитые кровью туши уродов-подельников. Изрешетило их качественно. Возле павших уже суетились бойцы, потроша споровые мешки. Водилы обоих грузовиков стояли перед ним, отсвечивая бледными лицами и чумными взглядами. У одного из них ряха, к тому же, была изрядно расцарапана осколками стекла. «Ну что, третье рождение будете отмечать потом. Сейчас спрашиваю, что с техникой?» Расцарапанный заговорил. Его ответ, несомненно, содержал точный технический отчет о состоянии газа, хотя был раза три в длине сухой сводки и не только за счет нервного заикания. «Слушай, я разговорно владею командно-матерным, техническим матерным только со словарем. Давай еще раз и короче, чтоб я понял. Что с машиной?» «Большая часть того, что под капотом, в смятку. Поедет только, если все заменить». «Ясно. А у тебя?» — наемник ответил быстрым взглядом. Явно смышленнее и крепче на характер. «Намного лучше, но несколько рубящих ударов все же прошло. Пару часов ремонта и поедет. Если будет инструмент, то могу справиться». Радар скривился. «Плохо, реально плохо. По обочине подъехал грузовик с гостем. Тот высунулся из кабины». «Ну что? Тачки не поедут. Плохо. Для тебя – да». Радар задумчиво поднял глаза на собеседника, что-то оценивая и прикидывая. «До цели час езды. Не то место, где стоит задерживаться. Значит, придется оставить обе машины. Будет возможность – заберем». Он огляделся. Боевики закончили потрошение твари и вернулись по местам. Ном также закончил чистить свою добычу. «Жемчуг есть?» «Нет, гороха, правда, изрядно. Тварь скорее хорошо отожратый рубер, чем элитник». «Ладно, треть гороха твоя. Премия за хорошую стрельбу. Жизнь ты в отделе спас. Теперь убираемся отсюда». В броневике радар злобно рыкнул, проведя ладонями по лицу. «Гребаная тупая тварь». «Гребаная, да. Тупая нифига. У нее были все шансы кончить водилу, вскрыть кузов, поработать еще там и отвалить с добычей. Автоматная пуля навскидку такому, как поцелуй в задницу. Чуток неприятно, если губы холодные. Видать, ей надпись «Люди» на кузове пришлась по вкусу. Типа рекламы бургерной. Дешево и вкусно. Вот и соблазнилась. Трот из-за баранки подал голос в своем стиле. «Хватит уже, не сыпь соль». Радар по голосу был реально разозлен. «А я что?» «По уговору добычу делим, не считаясь тем, чьи грузовики. Доля, конечно, уменьшится, но не критично. Стрелял бы ном хуже, и был бы с другой стороны, парой грузовиков дело бы не ограничилось. Прыг-скок, грузовичок, прыг-скок, грузовичок. Ном свою премию честно заслужил, зато вопрос закрыт. С добычей чую я сложно». Радар посмотрел в стрелковую щель, ища намеченные на карте ориентиры. Автозмея, урча двигателями, двигалась к цели. Рейдер все так же отслеживал дорогу, разворачивая башню. Все так же по сторонам зелени, разбитые здания сменялись в беспорядке. И все же карта позволяла понять местонахождение. Броневик выехал к маленькой речушке, ручью с перекинутым мостом. Это и был ожидаемый ориентир. Колонна стой, рации передали приказ по машинам. Многоколесная сороконожка встала. «Ном, чур! Помогите дотащить ящик со снарядами. Бахус, инструктаж помнишь? Если что забудешь, распечатка с целью при тебе. Водила тебя довезет, как скажешь, но за дело отвечаешь ты, так что помни, конкретно помни. Помни и другое. Урки-то они урки, но случайно может попасться и пулеметчик толковый, и даже стрелок-снайпер. Подъехал, быстро ударил из кузова с разворота и очень быстро отвалил на скорости. Рация дает отчеты, мы выезжаем. Вопросы есть?» Голубые глаза сверлили собеседника тяжелым взглядом из-под козырька кепи. Бахус лишь безмятежно покачал головой. Груз переместился в открываемый кузов микрогрузовика, и мирная тачка покатила через мостик. Минуты поплелись беременными черепахами. Радар, сидя на жесткой лавке, молча глядел на зеленоватый монитор рэп-штуковины. Рация в расслабленно оставленной руке ждала передачи. Только пальцы на ней были слишком белыми. Наконец, зашипев, она выдула. «Все окей, что надо, красиво рвануло. Все гоним, все соблюдаем ради умолчания». Он щелкнул тумблером шайтан машинки. А никто не допрет. Чур был довольно спокоен, но все же что-то в его голосе проскальзывало. «Если кто что и заподозрит, то главное, чтоб не все разом, а там время пройдет». Сивка-бурка, шурхнув шинами по грунтовке, стрелой полетел вперед. Встреченный по пути микрогрузовик пристроился в хвост колонны. Когда грузовики с боевиками уже подъехали к цели и в бинокле стало хорошо видно базу, машины остановились. Бойцы, занявшие позиции для того, что снайперским огнем выбивать защитников, начали вертеть головами. Что-то странное было с защитой. Ворота базы, обнесенные бетонным забором с колючкой, были раскрыты настежь. На обзорных вышках было пусто. Вообще не похоже, чтобы кто-то готовился к активному сопротивлению. Лишь в тяжелом бетонном колпаке, прикрывающем ворота, просматривалось какое-то движение, невидное, чтобы кто-то тушил пожар в подорванном строении, из которого шел густой дым. Без приказа вперед выехала машина с огнеметчиком. Резкий разворот, и из кузова потянулась дымная струя. Хлопнула оранжевым огнем вспышка. Колпак почернел и задымил маленьким вулканом. Рядом с броневиком встал грузовик гостя, тот собственной персоной, высунулся из кабины. «Надо штурмовать!» «А не ловушка ли это?» Радар скептически вглядывался в базу до упора, используя дар. «Какая ловушка?» «Сдрыснули все, кто мог. Скоторезчики не бойцы. С трофейной техникой будет пролет, но остались только те, кому не на чем вышло убраться. Пешком побежать не хватило мозгов. Быстрее надо, пока подмога от внешников не пришла. Хорошо. Только не расслабляться, несколько стрелков там все же осталось. Юзайте светошумовые гранаты, а не что другое. Нам тут пожар не нужен, если кто забыл, зачем мы приехали. Дело, тем более нужны языки, разобраться, что здесь, по-быстрому». Броневик въехал в ворота, следом, прикрывая друг друга, вошли боевики. Наличие в отряде сенсов значительно облегчало зачистку. Движение прошло быстро и жестко. В здании с открытыми железными дверями, бывшим гаражом, повязали пару явно не проспавшихся со вчерашнего ребяток. Как их с таким перегарищем мы сегодня сожрали? Радар с откровенно огорченным лицом ходил по пустым боксам. На недостаток грузовой техники муры не жаловались, и все укатило со свистом. Где-то по соседству хлопнули взрывы. Скоро возле пленных стояли еще трое. «Еще ваши остались?» Вопрос, сопровождаемый жестким ударом по ливеру, не остался без ответа. «Я откуда знаю? Я вообще не в теме, что произошло. Что-то рвануло, потом Крем прыгнул в тачку и отвалил. Начался реальный шухер, и пацаны зернули по сторонам. А ты что, не побежал?» «Да чё его? Может, это вообще там что-то хранилось и неудачно сработало?» «Да уж, такой гениальный полет мысли не сыграешь. Ребятки даже не потерялись, это уже за край. Хотя, если подъедут их хозяева, это будет уже совсем другое. Куда патроны с армейской части складировали, я покажу». Нужный склад оказался длинным подвалом. Сбив прикладом замок, рейдеры ввалились внутрь. Чуть прищурясь, парень оглядел закрома. Людей здесь не было, только стоящие один на другом ящике, крашенные защитной краской, пахло пылью и серостью. Радар присвистнул, штабелями здесь стояло реально местное богатство. Золотые, мать их, россыпи. Жизнь и смерть в промышленных масштабах. Хуй железо, не отходя от кассы. Давайте это по грузовикам. Он вышел, смотря как мужики парами вытаскивают ящики. Несколько наемников собралось у подобных к золотому прииску грузовиков. Базу надо обшмонать подробнее. Здесь построек еще больше полдесятка. Всяких полезностей еще вагон. Радар вдумчиво огляделся. Пятеро пленных на коленях и гость с гремлином, державший автоматы наперевес, составляли интересную композицию. Водилы бегали до погрузки со всеми, но командование предпочитало охранный надзор. И то, и другое было объективно необходимо, так что не стоило поднимать кипиш. Тем более, что под надзором люди работали быстро и организованно. Все же он чуть отошел к работающим, поймав грузившего ящики блондина. «Трот, подгони броневик от входа сюда поближе и давай за пулемет. Присматривай за всем». И людей береги, и от людей побереги. Ты понял? На разгрузке без тебя смогут. А это я могу доверить только тебе. Парень говорил очень тихо, оглядываясь на стоявших в паре десятков шагов соратников. Уже другим тоном, в полный голос, он чуть позже обратился к партнерам. «Гость, надо шмон углубить. Опять же посмотреть, где здесь людей на разделку держат. Грех бросать. Хотя бы выпустить и калаш дать. На это от нас не убудет». «Фигня, вопрос. Бери половину людей, кого считаешь нужным, и вперед, на все у вас час. Потом мы уедем без обид, сверим часы». После короткой сверки электронных часов, браслетов, радар развернулся к языкам. «Ну, где расходников держите?» Пятеро муров, стоявшие на коленях, замялись. Нервные попытки отвести лицо в землю и бормотание. «Не знаю, не знаю, не бывал я там никогда». Радар заострился лицом, губы, скулы и глаза свело в одну деревянную маску. «На легкую смерть вы еще не наработали. Вам торчащие из чего начать резать? С ушей, пальцев или яиц? Здание, где чего есть, знаете наверняка, не настолько тут их много. Ну, с кого начать?» Он вынул охотничий нож из ножен на поясе и шагнул ближе. Мур, плюгавый мужичонка субтильно лагерного телосложения, косо зыркнул глазами. В такой позе и безоружным он не выглядел страшным. Но дар давал очень неприятные ощущения и картинку от серо-черного цвета до запаха. Словно смесь застарелой гнили с солярным духом. Это выворачивало круче близости закисшей помойки. Скотская насекомость, упоение реальной душевной мерзостью. Это просто чувствовалось. Даже не зная словами, воспринималось чутьем по-звериному. Радар сжал пальцами чужое ухо, внутренне перекосившись от брезгливости. Мур заскулил. «Два места такие есть. Вон там он ткнул пальцем. Домишко красно-кирпичный. Дальше трехэтажка белая с зеленой крышей. В ней тоже». Парень проследил за желтоватыми прокуренными пальцами. Он убрал руку с уха, с трудом подавив желание вытереть ладони штанину. «Точнее, давай. Что там? Кто есть из ваших расходников? Какое оружие и какие сюрпризы?» «В первом смотровой пульт. Там экраны со всех камер по базе. На пульте же тумблер, открывающий подвал. В подвале несколько хат для свежих расходников, но там сейчас вроде мало, сколько не знаю. За наших тоже ничего не скажу. Не, ну откуда мне знать? В зеленке там тоже много чего есть. За все я не в курсе, но на втором этаже там большой отсек для пользованных расходников». Оттуда они уже не уходят, а уезжают в расфасовке. Вот если они тебе нужны, то там все они в основном. Все, это все, что я знаю. Если всплывет, что о чем-то забыл, умирать будешь долго. Если не вернусь в положенный срок, пулю ему в брюхо и пах, чтобы не выжил. Радар кивнул стоящему рядом гостю и полурысью двинулся к кирпичной одноэтажке. Дар сенса, примененный сквозь к стену, говорил о том, что на этаже пусто. Чур в стелсе скользнул внутрь. Вышел, махнув рукой. Группа вломилась в помещение. Вертящиеся стулья перед экранами были пусты. Те, кто здесь был, явно свалили за подмогой в числе первых. Радар пару минут рассматривал пульт. Одна из крупных кнопок тумблеров была чуть заметно затерта сильнее, чем окружающие. Тычек пальцем. На полу среди пластиковых узоров покрытия откинулся немаленький квадрат. За более чем метровым люком была лестница, ведущая вниз. Снова первым спустился Чур. После проверки радар с готовым к стрельбе автоматом. Подвал был хорошо освещен электрическими лампочками. Было тепло и пахло человеческим телом. Довольно большой длинный коридор, правая сторона которого состояла из отдельных клеток. Рейдеры прошли от спуска вглубь. В шести клетках за вертикальными прутьями сидели люди. Шесть крепких мужиков, отсвечивавших голыми задницами и мускулатурой. В конце коридора была маленькая комнатка-ниша налево, в которой стоял еще один экран и пульт. Даже сейчас экран показывал виды с базы и виды на дорогу, ведущую к внешке. «Интересно. Вон там, похоже, грузовой люк наружу, а тумблера под него я не вижу. Он открывается только сверху, на случай попытки бунта. А вы не из здешних?» – ближайший голожопый стоял, держась за прутья. «Не из здешних. Есть идеи, как можно клетки открыть? Ключи были у охраны». «Сбежала охрана, не выйдет». Радар обернулся к основной группе. «Мужики, есть кто с умением по замкам?» Нестройный хор голосов ответил «нет». «Ладно, парни, я еще вернусь. Есть у меня мысль на этот счет». Полубегом рейдеры покинули подвалы здания. Зеленка, трехэтажный дом под зеленой крышей, находился в нескольких десятках шагов. Морщась от желания обыскать окружающие дома, радар двигался к цели. «Вот то и вот то, явно жилое. Наверняка, где живут, там что-то ценное прячут. Вот что-то управленческое, где начальство, там сейфы. Эх!» Несмотря на то, что вокруг были следы жизни десятков человек, база вымерла. Драп был впечатляюще массовым. Странно, что хоть те пятеро и кто-то в доте прикрытия не сбежали. Если поискать, наверное, еще найдутся не сбежавшие. То, что нужный домишко необычный, выдавали толстые решетки на всех окнах. Главная дверь была открыта нараспашку, и по-прежнему везде было пусто. Первый этаж трехэтажного здания походил на некий аптекарский склад. По сторонам блестели белые пластиковые наличники нескольких дверных проемов. И такие же пластиково-металлические закрытые двери. Взламывать закрытые замки не было времени. Команда с автоматами на изготовку влетела по лестнице на второй этаж. Лестничный пролет был перегорожен очередной решеткой со встроенным тяжелым замком. «Блин, ну это уже безобразие. Давайте гранату». Граната и даже две закреплены и подорваны. Решетка-дверь с грохотом отлетела в сторону. Второй этаж. На больницу, похоже. Коридоры, несколько палат по сторонам. Рейдеры вломились в ближайшую, резко распахнув прикрытую дверь. Комната как комната. Решетки на окнах и расставленные койки с когда-то белыми простынями. Разве что постояльцы пристегнуты наручниками и никак не реагируют на вторжение. Радар подошел к ближайшему телу, тупо лежавшему с вытянутой рукой, за которую оно и было пристегнуто к толстому железу кровати. Он внимательно изучил хреновенькие, но все же наручники. «Нет, опять 25. Где все ключи от этой фигни? Весь персонал свалил, что за непруха». Он плюнул на пол. «Но это несложно. Один из боевиков отстегнул нужный штык ножа, чуть помудрил с клинком и перекусил кольцо между браслетами. С помощью наемников расходник с трудом попытался встать, озираясь мутными глазами. Едва поднявшись, он шатнулся и, издав невнятный звук, упал обратно. Мало того, что порезан до невозможности толком шевелиться, так еще и накачан чем-то специфическим. Что за дрянь так надолго глушит? Потом будем разбираться. Вы четверо парами, давайте проверьте другие комнаты. Может, там кто есть в лучшем состоянии, мы пока тут останемся». Он задумчиво сел на край койки. Быстрые метания принесли неутешительные новости. Более трех десятков расходников все были в таком состоянии. Ни одного способного хоть как-то соображать или хотя бы держаться на ногах. Радар был сумрачен, он раздраженно тер ладонью лицо. «Плохо, очень плохо. Не попрем же мы их на горбу. Так давай все обратно к броневику и что-то там решим». Боевики в темпе двинулись обратно к складу. Змейка, ощерившаяся автоматами на изготовку, извивалась между зданиями. Вылетев за поворот, где открылся вид на склад, люди одновременно замерли. В картинке, вызвавшей оторопь, не было зрелищности художественной классики, но своя эффектность была. Возле открытых ворот стоял броневик с видимо загнутым стволом пулемета. Рядом в различных позах валялись 5 трупов, довешенных муров, и ни одного грузовика вокруг. Радар первым рванул к броневику. Когда он уже подлетел почти вплотную к серому блоку, из броневика раздались глухие металлические удары. «Ну, кто силой не обижен, помогайте!» Парень начал свирепо дергать заклинивший люк. Наконец, общими усилиями 3 рейдеров, люк с резким визгом открылся. Из броневика вылетел Трот. На его раскрасневшемся перекошенном лице застыло выражение полной растерянности. «Радар, гремлин, чертов кинетик, пулеметов все, движку хана, карабин в дерьмо. Я ничего не смог, даже шум поднять». Парень уставился из-под лобья, потемнелыми голубыми глазами. «Что случилось? Детали давай конкретно». В темном проеме двери на склад проявился Бахус. Этот был спокоен. Автомат за спиной, поза вольная до безобразия. Глаза чуть прищурены с выражением «У вас ширинга расстегнута, а я вижу». «Что случилось? Значит, все-таки насвистел гость. Не было между вами такого договора». «Верно, видимо, я просек. Не делаются так дела. Что так делается, то мне не канает, да». «Ты давай по делу. Что тут случилось?» Все смотрели на театрально расположившегося на темном фоне наемника. Напряжение было круче, чем разгар действия в фильме. «Можно и по делу. Когда вы отчалили, грузовики довольно скоро забили под завязку. Гость спустился на склад и объявил, что пора отчаливать, мол, вы догоните потом, такая договоренность. Народ не стал задавать вопросы, погрузились и уехали. Я и не знал, что у вас еще человек за пулеметом сидел. Забавно». Трот, на которого скользнуло общее внимание, длинно выматерился. «Когда началась посадка по машинам, я попробовал открыть люк. Заклинило. Развернуть пулемет. Не вышло. Хотел шмальнуть из карабина по колесам. Хрен. Рванул в кабину, дал по газу мертво. Даже звуковой сигнал. Все, все, бесполезно. Только когда уже вас увидел, стал долбить прикладом в люк. Дальше вы видели». Бахус безмятежно поднял брови. «Радуйся, что вообще жив. Если уж пошла такая тема, не сидел бы ты под броней внутри, валялся бы с пробитым черепом за углом. Вы тоже, парни, считайте, еще раз родились. Тем, кто уехал с гостем, хана. Или я зеленый свежак, живца не пивший. Такие свидетели недолго живут. Меньше живут только лишние хавальники при дележке добычи. Че тут мудрить? Если уж пошел кидок, так он по полный кидок». Радар с потемневшим лицом перебил. «Все, хватит свиста. Надо решать, что дальше. Делайте быстро. Время – жизнь». «Тот, кто считает, что тема отработана и пришло время расчетов, бери, сколько унесешь патронов со склада и отчаливай пешком. Патронов там еще немерено, выйдет поменьше, чем с грузовиками, но свое слово я сдержу. Я вас нанял, я с вами расплатился. Мое слово стальное. Пусть нас всех предали, и меня, и вас, но что от меня зависит, я сделал. Ни беспилотников, ни погони не будет еще долго, так что пешком успеете убраться свободно. От мертвяков стоит беречься, они сюда не шум и кровь могут подрулить. Ну и ясен хрен от островных, мы теперь все, для них в жизни лишние. Так что лучше сразу забирайте на юг, будем живы, еще встретимся. Те, кто хочет дальше со мной, давай в банду. Вместе выживать будем, вместе и с островными посчитаемся, мое слово». Через несколько минут возле радара осталось лишь 5 наемников и Бахус, мать его. 2 ребят парень узнал. Это были поцарапанные и непоцарапанные водители из головных машин. «Бахус, ты в курсе, что во время войны приказы исполнять надо?» «Да», — Стронг ответил с неожиданно серьезным лицом. Проводив взглядом последнего ушедшего, радар развернулся. «Трот, проверь рэп. Его тоже или жив? Быстро!» Короткая проверка, и вылетевший рейдер сообщил: «Работает. Все же работает. Давай его в прицеп. И оперу тоже в прицеп. И пожрать что-нибудь, и воду. Живей, живей». Движуха закрутилась. Коробки и бутыли полетели по местам. Через несколько минут загруженный прицеп, запряженный всей рейдерской командой, покатился к посту надзора. После быстрого исследования пульта метода научного тыка был открыт люк в подвал, и весь груз вместе с рейдерами ввалился в его теплую, ярко освещенную глубину. Очень тяжелый люк из толстой стали захлопнулся за ним. Радар плюхнулся на мягкий вертящийся стул. Он чуть поправил козырек защитного цвета кепи, отстраненно рассматривая картинки на мониторе. Потом рывком развернулся. «Трот, повынимай нашу стриптиз-группу из клеток. Замки к черту, скорость важнее». Хмурый блондин прошел по коридору. Короткое промеривание, замах, удар, еще удар. Звон падающей на пол стали, вырубленный топором ладонью. Скрип открываемой решетчатой двери. Следующая дверь. Радар вытянулся в рост, заглядывая в узкое на ширину ладони окно под потолком. «Бахус, если придется, ты отсюда из твоей шайтан-трубы шмальнуть сможешь? Если что-нибудь подставить, то чего нет?» «Всего один раз, правда. Уехал остальной боекомплект». «Понимаю. Вот и займись заранее, что подставишь. Если уж дойдет до боя, отступать будет некогда. И метаться будет поздно». Возле группы тяжело дышавших наемников собрались и шестеро свежеотпущенных. Один из них сделал шаг вперед. «Мужики, если дело за тем, чтобы уйти от преследования, дайте оружие и уходите. Как бы то ни было, в погоню они могут рвануть далеко не сразу. Ценная инициатива, но командую здесь я. Кто-то думает, что я собираюсь устроить балаган с последним боем? Полюбоваться на себя красивого, зрелищно сдохнув, утащив с собой массу левого народа? Это к нам вроде, например, драки на залитом бензинном поле, чтобы по-мужски удохаться кулаками и эффектно сдохнуть всем сразу, потащить вперед полярную экспедицию после того, как припасы оказались порченными, и замерзнуть всем окопом, не за воробьиный хрен в вечных снегах, будучи резидентом разведки, вместо разведки заниматься имитацией деятельности и жизни плейбоя, потом подставить под удар весь круг общения, потом психануть и раскрыв всю сеть, перерезать массу, опять же, левого народа, запоров, все, что можно вообще. Еще здорово знаешь, что на тебя придут убивать, залезть в глубокую нору с красавицей-блондинкой и сотоварищами и подохнуть в логично безнадежном бою, требуя по радиосвязи от всего улья. Немедленно все бросить, подорваться и бежать мне на выручку. Блондинку перед смертью поцеловать, это в обязательном списке. Адекватно продумать предупреждение и отход, нафиг нужно. Во всех случаях главное это полюбоваться на себя красиво, все непременно. Нет, банды, живые или вечно живые, мы будем побеждать. Я сказал, в жизни можно или делать дело, или заниматься самооблажением и самолюбованием, делая вид, что ты занимаешься делом. Или ты называешь вещи своими именами, просекаешь тему и мутишь реальный план, или ты млеешь в мечтах, или ты делаешь выбор, суетишься, его пробивая, или отмазываешься, что тебе кто-то что-то не так сделал. Или сам наживаешь геморрой из семи потов, или опять жалуешься, что где-то что-то не подфартило. Он с горько насмешливой миной на лице посмотрел на слушателей. Разговоры были с выдуманными собеседниками, конкретно так признак пациента дурки, но тут ее нет, так что завершу. Короче, по жизни можно либо долбиться, либо дрочить. Кому дрочить, тому вибратор в руки и камеру в лицо, и вперед балаган. А вам я обещаю еще подолбаться много и весело. До семи потов и экстаза с плодотворным результатом. Так или иначе, мы победим. Ну что, орлы, выдохнули? Языки с пола подобрали? Пришло время опять работать. Парень неожиданно цепким взглядом просканировал команду. Трот, принимай командование. Бери людей, где тут хибара под зеленой крышей. Тебе покажут. Там почти 40 рыл расходников. Их всех надо перетащить сюда. Времени должно хватить. Соображай на месте, что может помочь в деле. Эй, гвардия бесштанная, среди вас саперы есть? Один из голых отзывался, я сапер. Ну, хоть чем-то повезло, слава улью. Возьми одного из своих. Бахус, проведешь их на склад. Народ говорил, там мины были. Закройте ворота и заминируйте вход. Если хватит времени еще на дороге, что-нибудь помутите. Штанов запасных у меня пока нет, так что придется пока поработать так. Что там за мины? Я в армейских терминах ни уха ни рыла, слышал только, что мины. Увидишь, разберешься. Ном, ты давай дым и вонючки готовь, ставь весь десяток. Чё их готовить? Заранее же все в коробке сложили. Разложи перед входом в рядок с интервалом в полметра, чтобы какой-нибудь случайностью не накрыло. Подвал опустел, выходивший среди последних Бахус обернулся. Радар задумчиво примеривался открывать ту самую коробку из броневика. Чур рядом распаковывал моток провода. Спустя битый час, дребезжа колесами по асфальту, к выезду в подвал подхватил караван медицинских каталог. На каждой из них сидело по несколько человек. Среди толкавших бойцов выделялись мужики, прикрывшие срам медицинскими халатиками, явно не их размера. Смотрелось это до чертиков забавно. Стоявший у двери радар ощерился в 32 зуба. Что, из стриптиза сразу в ролевые игры? Это по-нашему, одобряю. Кативший головное такси трот встречно ухмыльнулся. Забрали всех и в один заезд. Всего 34 рыла. Шмот там же нарыли, как и телеги. Можно еще покопаться. Там, верняк, еще много чего полезного. Будем живы в обязательном порядке. Сейчас пора приступить к опере. Он развернулся на здоровенную аудиоколонку, развернутую назад пеклу. Время, время, иначе может не сработать. Рысью подлетели саперы с Бахусом. Ну что? Готовы, ворота закрыты. Сверху растяжка, внизу несколько мин. Если попытаться открыть или выбить броней, рванет отменно. Тогда все в люк. Ном, зажигай. Спустя несколько минут вся банда уже была в подвале. Закрыв двери люк за собой, радар еще раз прошел взглядом по своему воинству, сидевшие и стоявшие. Саперы уже успели тоже натянуть халатики. На него с внутренним напряжением смотрело несколько десятков глаз. «Теперь врубим музон в этой дыре». Он нажал кнопки на музыкальном центре. Парень проследил взглядом вдоль шнура, идущего в цель окошка. Раздалась даже не звук. Вибрация огромной громкости, от которой задребезжали стекла в узких маленьких окнах. Миг-рейдеры смотрели с выражением полного непонимания. Потом в тишине раздался смачный, повторяющийся как рэп, мат Бахуса. Наконец он несколько успокоился. «Ты псих. Ты конченый псих». Звуковой удар, который вообще сложно было назвать звуком, был записан урчанием зараженного. «Где? Откуда у вас такое?» Стоявший рядом трот выдал улыбку безумного клоуна. «Я записал на сельсовете. Теперь, значит, в моем списке трудовой книжки еще и профессия звукооператора. Большой человек из шоу-бизнеса, однако. Видел, на стабе мелких зараженных привязывают в качестве сигнализации. Частая тема. Вот, а уж записать звучание – это вопрос техники. Но центр с колонкой купил уже вот он. В нагрузку взял к машинам». «Вы конченые. Вам что, хочется на несколько матерых элитников посмотреть? Или того хуже скребера?» Грубое, изрядно загорелое лицо Стронга сохраняло жесткость, не переходившую в истерику. Вот только предательская бледность кое на что намекала. Радар улыбнулся. Очень душевно. «Скребер? Ты вроде говорил, что не суеверен и даже готов на него поохотиться. Вообще-то самый подходящий момент спросить. Если ты не суеверен, то зачем помогал свежакам? Причем тут суеверие? Это обычай и привычка. Норма такая среди стронгов. Ты помогаешь свежакам, значит, у тебя есть возможность им помогать. Ты достаточно успешен для того, чтобы что-то отдавать, не в последний нектар допиваешь. Раз ты не лузер, то значит, и обузой в рейде не будешь. Выжившие это так или иначе о тебе расскажут на стабе, круче любой рекламы. Вот и выйдет, что твои дела будут идти вверх. Верная тема, не пустой понт. И наоборот, кто станет вешать на себя лузера? Без информации, без хороших тем. Так можно и на всю жизнь на дне остаться. Короткую жизнь. Улей есть улей. Как забавно, что до скрейпера, то если придется, то посмотрим и на него. Может, даже с пользой посмотрим. Только мы будем смотреть на него из намертво закрытого подвала, где и входов-то достаточно широких для большой твари нет. А наши гости уже довольно скоро прибудут, получат места не в зале, а на сцене. Не знаю, как нам, им представление точно не зайдет. Ты вообще о чем? Ты понимаешь, что подвал от скребера может не спасти, на раз, и от некоторых элитников тоже. Запросто, хотя и не с таким уж большим шансом. Кто придет к базе первым, разминирует с собой двери, на этом он задержится. А после увлечутся новоприбывшими. Если все пойдет так, нами заниматься уже интереса не будет. Внешники могут перемолоть мертвяков. Ну пусть себе мелют. Патронов у них ограничено, твари волей безмерно. Беспилотники им не вызвать. Почему, объясню потом. Опера работает так себе. Работает, подзывая новых. Что дальше, понятно? Сам понимаю, план рискованный. Первоначально это совсем был другим, но по-другому достигнуть нашей цели не выйдет. Какой цели? Бахус уже явно полностью вернулся в самоконтроль. Лицо обратно потемнело, а взгляд стал цепким. «Зачем мы сюда, по-твоему, приехали?» «За патронами». «Еще подумай, ты трот тоже». Эксмур флегматично почесал за ухом. «Мне что? Я тебя, психа, уже немного знаю. Так что догадывался с самого начала». Стронг оглянулся с просматриваемой работы мысли на лице. «Ну чего здесь еще?» Ладно, не страдай. Тебе мешает привычка к местным нормам. Самая дешевая монета Уля. Свежак, само собой, да? Радар, испытывающий, разглядел собеседника. Свежак не монета. Свежак — это камень на шее. Мертвый груз на горбу. Можешь тянуть — тянешь. Чуть ошибешься — утопят. Вот-вот, примерно так мыслили и наши дорогие партнеры с острова. На деле это и есть наши вершки-корешки в этом деле. Несколько десятков свежаков — наш главный трофей. Тот трофей, ради которого все затевалось. Десятки ребят, имеющих вусы и кое-какие полезные навыки, вроде дисциплины. И именно необходимость их вытащить и требует рискованного решения. Трот ехидно скривился. Извращенное это сиятельство, однако. Правильный принц, он же рыцарь на белом коне, должен спасать принцессу. Принцессу такую, знаешь, девочку, чтоб фигурка изящная, но с выпуклостями где надо, талия стройная, глазки ясные, чтоб не в фиговый бюст, через легкое платье проступал и манил. Он картинно вздохнул. «А ты на кого запал? На жлобов вонючих гоблинов, грубых зеленых, с 45-м размером. Променять 5-й размер бюста на 45-й обувь, фи? Нет, как по мне, так кружавчики чем-то привлекательнее кирзы. Эротичнее, так сказать. Зато натрахаемся мы с ними по самое не балуйся. Каждому хватит. Круче, чем те танкисты из анекдота про фею. И танк с отвалившейся башней. Ты же, можно сказать, уже попробовал, когда выгружал их отсюда сюда». Во, с принцессой это было только одному, один за всех. Я, конечно, не против в таком деле взять работу на себя, но делиться ж надо. Так что, кстати, это значит, бывший прапорщик, что ты у нас теперь будешь поручиком, с чем тебя и поздравляю. Спасибо, надо будет обмыть, если мы все же выживем. Трот покачал головой. Конец первой книги.